Мы начинаем очередной урок ТЭС 45, страница Нун Алеф 51, 38 строчка, ссылка буква Нун. И вверху в 12 строчке Уари, она... Я немножечко прочитаю, или что он говорит, что несмотря на то, что или так как, несмотря на так как сфероты и гулим, они одна в другой, несмотря на то, что они одна и гулим, Свироты и Гулим, они одна в другой, есть в них, следующая страница Нунбет, все признаки, все аспекты получения изобилия света. Также те же, что и в десяти сферотах прямого кава и так далее. 38. Нун. Ссылка буквы Нун 50. Ки хен гаор митрашем мигакли амелубашбо ашер афилу кашайоце мишам лихли ахер. Эйно 39 мишане даркав шагаюло вихли гакодым. Точка. Очень важное дает нам качество, свойства. Смотри внимательно. Света. 38. Ки хен гаор гамитрашем мигакли гамелубашбу. Что вот свет, который впечатляется от кли, в которое он одевается. А шерафилу, что даже, смотри внимательно, что каше йоце мишам лихлия хер, что когда он, свет, выходит оттуда, в другое кли попадает. Эйно 39 мешане даркав, он не меняет своих путей, то есть своих путей он не меняет, то есть свое качество не меняет. Шагаю лобих лиакодом, которые были у него в предыдущем кли. Точка. 39 после точки. Олефихах. Киван. Шебаот шегаор гая векав шебайошер. Гая нимшах 40 вьоред. Бема лемата мизе. Дгайну шегая голех умитава. Баседер амадригот. Мисибат Амасах Амацуйшам. Каналь 41. Валькен Афилу Ахар Шияца Мишам. Ува Эль Эсера Сфирода Игулим. Шеэньбахем Масах 42. Умитагель Бахем. Бехрах. Им коль зе эйно мишанет даркав бегит пашту то мимадрига лимадрига. Точка. Он сейчас дает нам объяснение. Это очень важное понятие, о чем он нам сейчас говорит. 39 после точки. Улыфихах и поэтому. Киван Шебаод, так как в то время Шегаор Гая Бакав Шебайошер, когда свет был в каве, что в Йошере, Гая Нимшах 40 в Йорет, то он протягивался, снисходя, спускаясь, протягивался базелы матамизы к одному в одну, к одному ниже другому, в одно ниже другому, другого, дословно, в одно ниже другого, то есть в одну ступень ниже другой, дагайну, то есть я пробую как можно дословно переводить, дагайну, то есть Шая голеху митава баседера мадригот, что он постепенно утолщался или угрублялся баседер мадригот в порядке, в порядке ступеней, то есть от высшей к низшей и более низкой. Месибата масаха мацуйшам, в силу, по причине масаха, масаха, который там имеется, каналь, как сказано выше, 41. Валькен, и поэтому, афилу ахар шаяца мишам, даже после того, как он вышел оттуда, ува эль эсерасфирот дейгулим, и пришел, пришел к десяти сферотам и гулим, Шеэйн баген масах, что нету в них, у них масаха. 42. Умитагель баген бахехрах. И он, конечно же, округлился в них. То есть стал как игулим. Им кользе, тем не менее. Эйно мишане эдрахав. Он не меняет своих путей. Багит по что-то в его распространении. Ми мадрега ли мадрега, от ступени к ступени. Точка. Пируш. Ки 43. Лемашаль. Кашегаор шель гакав ба лесфират кетер. Гу митагельшам клумар, шемикабель эт цурат отога кли, шеэньшам, следующая страница, нун бет, 52-я, орпними, 11-я строчка, гефхен мала мата. Амнам, кашемит пашет, аор, миагуль гакетер, эль игуль ахохма, гу эйномитагель, 12, эланним шах байошер, кломар, Бахевхен мала умата. Точка. Видишь, мы видим, что здесь он совсем другая работа, чем Зогар и даже чем сам Эц Хаим. Что он здесь дает нам определение, он просто нам поясняет 10 сферот, поясняет нам Ари. Просто пояснение. Тонкие пояснения, но совсем другая вещь, чем он тоже как бы раскладывает вещи по полочкам, как бы. В то время, когда в Зогаре у нас Зогар дает нам полную, единую картину мироздания. И никогда не раскладывает его отдельно. Хотя и рассматривает какой-то отдельный вопрос, но всегда одевает его. Поэтому Зогар так одет в такие левушим, в такую одежку, что он постоянно, хотя даже рассматривает какой-то конкретный вопрос, он всегда его выставляет его, как сказать, выражает его в одеянии как бы общем. Всегда это общая картина, в которой есть частная. А здесь он просто нам поясняет то, что непонятно может оказаться у Ари в Эцхаим. И это нам помогает. 42 страница Нун Алеф, 51, строчка 42. И имей всегда в виду, что лишь со второго раза можно что-то начинать, как сказать, очертания получать того, что ты в себя вобрал. Первый раз просто получить. А второй раз уже оценить, ощутить, попробовать на зуб и так далее. 42. Пируш. Объяснение, пояснение. Ки 43 ламашаль. Что, например. Что вот, например. Кашега ор шель акав. Когда свет кава. Ва лесферата кетер. Приходит к сфере кетеру. Гу митагельшам, он округляется там, этот свет. Кломар. То есть, шемекабель эт сурат ото кли, что он получает форму того кли. Шеэньшам, что нет в нем, что нет в этом кли, что нет в нем дословно, что нет там дословно. Следующая страница, Нунбет, 52-я. 11 строчка. Гефхен мала мата. Различие, что нет там различия. Выше, ниже. Я в Кетере нет этого различия. Амнам. Однако. Кашамит пашет. Аор. Мягуля Кетер. Когда распространяется свет от Игуля Кетера. Эль игуль хохма, к игулю хохма. Гу эй номитагель, он не округляется, свет 12. Эла нимшах ба йошер, но протягивается в виде йошера. Кломар, то есть ба гефхен мала умата, в различии выше и ниже. Точка. Вы немца мишумзе. Сферат и игуль хохма, а хохма. 13. Лемата миагуль хакетер. Вы ав мигакетер. Шеэйн суратам шава. Точка. 12. Вы немца, мишумза, и получается из-за этого. Или находим из-за этого дословно. Сфера игуля хохма. Сфера игуля хохмы. 13. Лемата ми игуля кетер. Она ниже игуля кетера. Вы авмия кетер. И грубее, толще, грубее, чем кетер. Шеэйн суратам шава, что их форма или свойства, можно сказать, не одинаковые. Точка. Вальдерахзе кашеба гаор михохма эль габина. То есть свет сохраняет все свои свойства, свет, который сейчас поступает, в Игулим, он сохраняет все свои свойства, которые у него были в Йошере. А там все было, там была разница, помнишь, да? Там была разница между выше и ниже. В Йошере есть разница выше и ниже. а в игулим нет разницы выше и ниже. Есть, есть вовнутрь, более вовнутрь, более вовне. А свет, он имел эти все свойства из кав Йошера. И он сохраняет их и теперь, когда он поступает в игулим. И передает это как бы игулим. Понятно? Передает это качество, тоже качество игулим. 13 после точки. Вальдерахзе кашеба гаор михохма элябина. Гу 14 нимшахла вайошер. Точка. 13. Вальдерахзе и таким же образом. Кашеба, или подобным образом. Кашеба гаор, когда приходит свет. Михохма эля бина из хохмы к бине. Гу 14 нимшах лава йошер. Он протягивается к ней и в йошере. Да, так же, как и свет был, который поступал туда из йошера. Так он сохраняет свои свойства. Точка. Внивхан. Шагабина лемата миахохма. Дагайну йотер ава миахохма. Внифхан и считается. Шагабина лемата миахохма. Что бина ниже хохмы. То есть в этих игулим. Но уже теперь после того, как уже возвратился кав в них. То есть не по самим их собственным свойствам, а после прихода света. Кава. Дегайну, то есть йотер ава миахохма, то есть более грубая или более бина, более грубая или более толстая, чем хохма. Точка. В альдерах зе холь коль гасферот. Точка. 14 после последней точки. В альдерах зе таким образом. Подобным образом. Коля сферот, все сфероты. 15. Баофен. Ше афальпи. Ше эсер гасферот. Да игулим. Цуратан шава. Бли гефхен мала мата мицад гакилим. Каналь им коль зе. 16. Еш баген гефхен мала умата. Мицад ше еш баген коля бхинот шель кабалата шефа. Ше бают гасферот ше бакава йошер. 17. Дает нам заключение, прекрасное заключение, которое нам все опять еще раз утрамбовывает в нас это понимание того, что он хочет нам сказать. 15. Баофен, таким образом, шеафальпи, что несмотря на то, шеэсера сферот, что 10 сферот, да игулим, цуратан шава, что их форма или их свойства, можно сказать, они одинаковые. Бли, гефхен, без различия, без различения. Мала умата, мецада килим, смотри внимательно. Без различения выше, ниже, со стороны килим. Со стороны килим нет у них выше, ниже. Каналь, как сказано выше. Им коль зе, все-таки. 16. Еш баген гефхен мала умата. Есть в них различия выше-ниже, выше и ниже. О, смотри внимательно еще раз. Мецад со стороны того, что еш баген коля пхинот, что стоит у Ари тоже, что есть в них все аспекты шель кабалата шефа, получение изобилия. Шебаюта сферот, который есть в десяти сферотах шебакав айошер, которые в прямом каве. Понятно, да? То же самое у них есть. А кроме того, мы знаем, что и не будем добавлять ничего. Он хорошо нам объяснил. Девятнадцатая строчка. Ссылка буквы самых. 60. Смотришь на цифру, на какую-то букву всегда, которая вот означает, означает какой-то от, который мы говорим, всегда сразу тут же связывая ее с ее числовым значением. Чтобы это у тебя автоматически было. Уже вот это уже есть постижение даже. Смотреть на самых и видеть прямо одновременно, что это 60. Можно об этом медитировать много, медитацию иметь. Что и так далее. Все это, каждый, все это углубляет только. Мы поднимаемся на строчку четвертую у Арии и начинаем немножко раньше. Начинаем с третьей строчки, последней, предпоследняя скобка, предпоследняя, как называется, запятая. И это говорит потому, что ки байгуля кетер аникра ариханпин. Это потому, что вигули кетер, вигуле кетер, 14, который называется ариханпин, ахаратикун, ариханпин, ариханпином называется после исправления, то есть ацилути. Это все. Теперь возвращаемся на 19-ю строчку. Опускаемся на 19-ю строчку. Орпними. Самых. Ссылка буквы самых. 60. Пируш. Ахар. Шениткану. Шенитакну. Ахарша ниткану. Далет ауламот абия. Наста холь сфера. Лепарцув шелем. Парош тох сув. 20. Между прочим, он нам дает вещи, которые очень как бы добавочные, но очень важные. Поэтому в каждом среди, что нового ты услышал. 19. И вообще, все время должно быть что-то, с каждым все, что ты слышишь, все ищи новое. Потому что все в Кабале новое. И в следующий день опять учишь, опять все новое. Вот новинки, они все должны быть новинки. Вот такое состояние должно быть. Что ты только новое ищешь. Новое знание, новое ощущение. Все новое. Ибо каждый день ты новый. Пируш. Пояснение. Ахарша ниткану далет ауламот абия. После того, как установлены, установились или исправились четыре мира абия. Наста холь сфера ле парцув шелем. Смотри, он говорит. Стала каждая сфера цельным парцуфом. То есть каждая сфера, что была сфера в Некудим, мире Некудим, она стала цельным парцуфом. Понятно, да, что в Некудим были только кет-кетарим. В принципе, барош, втох, сов. Каждая стала цельным парцуфом, каждая сфера. В голове, с головой, тох и сов. Рош, тох, сов имела. Три части. Точка. Двадцатая после точки. Викиблу мишум зе шеймот ахирим. И они получили из-за этого другие названия. Очень-очень важно, что он сейчас нам говорит. Потому что мы учим тоже Зогар, а там мы уже работаем со всеми этими понятиями. Смотрите, что он нам говорит здесь. То есть в мире Ацилут, в начиная с мира Ацилут, а мир Ацилут, Брия, Ицира, Васия, они получили новые названия теперь. Точка 20. Вегапарт сувшена сами кетер. Никра вашем ариханпин. Апартсув, который стал из кетера, из сферы кетера. Никра вашем ариханпин называется именем ариханпин. Длинное лицо. У него длинное, потому что у него много хохмы. Точка. Вагапарцув 21. Шенаса михохма. Никра вашем аба. Апарцув 21. Шенаса михохма, который сделался из хохмы. Никра вашем аба называется именем аба. А почему Аба? Потому что они, Аба и отец, они как отец кого? Для нижних, Зейранпина и Нука. 21 после первой точки. Вагапарцув ганасами бина. Никра вашем има, точка. А парцув, который сделался из бины. Никра вашем има называется именем има. А почему? Мама называется. Мать. Почему? Она вышла же здесь, то, чего не было в Никудим. Она здесь вышла из головы. Специально себя уменьшила, чтобы дать нижним. А поэтому они так и называются Аба и Има. Отец и мать. Как отец и мать заботятся о своих детях, так и здесь, в Ацилуте, качественно они стали отцом и матерью. Точка. Это я говорю откуда-то, я с другого места. Точка. Вагапарцув ханаса мишеш 22 гасферот хагат неги. Некра вашем заиранпин. Точка. Вагапарцув, апарцув. Анаса Мишеша Сферот, который сделался из шести, 22 Гасферот, из шести Сферот, Хагат Неги. Хагат Неги. Некра Вашем Заиранпи, называется именем Заиранпи, маленькое лицо. Пока к нему пришло уже немножко хохмы. И причем она пришла еще в Хасадим, облаченная, в то время как в Ариханпине у него нет облачения совершенно хасадим, ему это не надо, он чистая хохма. А в Заиранпин уже малое лицо, у него мало хохмы. Его желание, его только хасадим. Хагат это хасадим его, а Неги им нужна хохма. 22 после первой точки. Вагапарцув ганасами малхут. Никра вашем нуква. Апарцув ганасами малхут, который сделался из малхут. Никра вашем нуква называется именем нуква. Точка. Вот здесь тоже нуква, это значит слово некейва, женское. Что она здесь, она в зависимости от Зейранпина. Пока не будет от него, как сказать, отпилена. Но, как правило, она как бы нуква. Она присоединяется к Зейранпину. Точка. В гора ад 23 эйлу гашеймот тидба эр бимакумам байзрат ашем. А учение, объяснение, лучше сказать, ну дословно гора ад учение, этих имен, то есть то, что эти имена означают, можно сказать, Титбаэр, Бемекомам, Байзрат Ашем, мы объясним на в своем месте с Божьей помощью. Ну, я немножечко, чуть-чуть пояснил капельку, остальное он сам нам объяснит. Старайся все пройти, немножко мы прошли, но дословно и как можно более глубоко, насколько это позволяет нам сейчас ситуация, состояние. Вот попробуй это хорошо прослушать, проработай каждое слово, и увидишь очень мало слов новых, и вообще в Каббале очень мало новых понятий. Все связано очень четко друг с другом. Нет много слов. В духовном нечего особенно разглагольствоваться.